Поэтому я двигался небольшими перебежками, прячась за камнями и стараясь одновременно не сильно отстать от Руслана, но вместе с тем будто оставаясь в стороне. Крон же двигался спокойно и размеренно, делая небольшие остановки на ровных площадках, ожидая нападения, и наконец дождался. Поначалу мне показалось, что Пол Верховен решил снять очередную часть звездного десанта, потому что на горе на мгновение возникла орда из членистоногих тварей, вооруженных хищными жвалами, острыми, похожими на мечи, передними конечностями и хитиновой броней. Что интересно, создания отличались друг от друга размерами и формой, напоминая наскоро собранный отряд. Едва ли это были самые передовые бойцы. Видимо, Созидатель решил провести разведку боем. Орда замерла всего на несколько секунд, словно вычленяя объект, а потом ринулась с холма с одной явной целью – сожрать, растерзать, уничтожить. Мое сердце, казалось, занимало теперь всю грудь, отбивая 200 ударов в минуту. Единственное, что пришло мне в голову, я сделал верную ставку. Нет, не то чтобы у меня был вал предложений от кронов, но можно сказать, сама судьба свела Мотю Зорина со Стынем. Ну и, конечно, этому способствовал Трепов. Вот уж не думал, что скажу ему спасибо. Выяснилось, что я не все знаю о моем компаньоне. Что холод дает Стыню сил, это понятно. Но вот что он способен к трансформации своего тела, было чем-то новеньким. Как только Руслан увидел противников, он просто вытянул руки, и они ниже локтей превратились в ледяные зазубренные клинки. Один из них был длиной 1-2 метра, другой значительно короче. Стремительная волна твари обрушилась на Крона. Меня окатило могильным холодом, а в следующее мгновение вокруг Стыня начал твориться самый настоящий хаос. Летели прочь отсеченные конечности, маслянистой кровью создания окроплялись камни, падали под ноги отрубленные головы. Тот самый хаос оказался вполне управляемым. Его эпицентром был Крон, а все прочие разбивалось о него, стоило тварям едва коснуться измененного тела Стыня. На уничтожение орды неприятеля у Руслана ушло меньше минуты. Теперь Крон был уже не таким наполненным синевой, и не только потому, что оказался весь в чужой крови. Его кожа стала светлее, хотя холод все еще крепко сжимал в своих объятиях каменистую землю. Руслан проворно сменил дислокацию, не собираясь вести бой среди мертвых тел тварей. Мои колени бились друг о друга. Я ждал, что сейчас появится сам Созидатель, но опять ошибся. На горизонте показалась вторая волна, уже более тщательно подобранная и отличающаяся от первой большим числом чудовищ. И снова морозная воля Стыня прокатилась по предгорью. И вновь волна разбилась о возвышающегося гордым маяком Крона. Я искренне завидовал мастерству Стыня, глядя, как он с кажущейся легкостью расправляется с неприятелем. От каждого его движения веяло силой и вековым опытом сражений. Каждый выпад заканчивался серьезным ранением или смертью нерасторопной твари. И вновь все завершилось гораздо быстрее, чем я смог хоть что-нибудь понять. А Руслан стремительно переместился на новую площадку для боя. Казалось, две короткие схватки не оказали никакого влияния на Крона. Однако цвет кожи Руслана свидетельствовал об обратном. «Ближе!» — крикнул он единственное слово. Я не сразу понял, что этот приказ относится ко мне, потому что Стынь начинал отдаляться. Стараясь унять непослушные ноги, то и дело соскальзывая с острых камней, я пробежал 30 метров, тут же спрятавшись за огромный валун. А еще мне пришло в голову, что перемещение Руслана носит не случайный характер. С каждым новым сражением он двигался все ближе к самой расчищенной из площадок предгорья, словно обходя холм стороной и не пытаясь забраться на него. Третья волна предстала наиболее внушительной из всех, самый сплоченный отряд среди прочих. Здесь собрались наиболее отборные, элитные бойцы, крупные, похожие друг на друга, как однояйцевые близнецы, с острыми жвалами, громадными конечностями и темными, почти антрацитового цвета телами. Весь горизонт разлился опасной, хищной чернотой. На мгновение я испугался, но явно зря. Едва монстры рванули вниз, как их ряды смешались. Мощная вьюга обрушилась на творение Созидателя, значительно ограничивая им обзор, а следом один за одним чудовища стали оступаться и падать. Сначала я подумал, что у них какие-то проблемы с вестибуляркой, но позже разглядел стремительно вырывающиеся из-под земли ледяные шипы, действующие с эффективностью противопехотных мин. И все равно большая часть тварей прорвалась через заградительные линии Стыня, ударившись в невидимый голубоватый купол, который образовывался вокруг Руслана. Правда, тот тут же исчезал, когда Крон делал смертоносный выпад, орудуя своими мечами. боль, инфернальные крики, хруст огромных тел, оседающих на камнях. На последнюю волну ушло намного больше времени и сил, но победа по-прежнему была на нашей стороне. Ладно, на стороне Стыня, но мы же сейчас вроде как одна команда. Руслан в очередной раз сменил позицию, а я без всяких напоминаний выдвинулся поближе к нему, после чего услышал всего два слова, от которых кровь в жилах заледенела. Теперь он, и Руслан не ошибся, пусть и со значительным опозданием, но на холме появился тот, кого мы выбрали сегодня нашей целью. Это был не тот Созидатель, которого я помнил. Казалось, нынешнее создание значительно увеличилось в размерах, лишь отдаленно напоминая человека. Его тело было заключено в крепкий хитиновый доспех, без малейшего намека на возможные прорехи. Ноги странным образом выгибались назад, словно у кузнечика. Правая рука превратилась в гигантский костяной меч, намного превышающий по размерам оружие Стыня, а ладонь левой расползлась в стороны и теперь предстала внушительным баклером. Меч вибрировал, едва ли не высекая искры о ближайшие камни. Забавное оружие, вот как оно может мне помочь сейчас в таком состоянии? Включится режим самонаведения, едва ли эта зубочистка способна серьезно ранить Созидателя. Поэтому я быстро убрал клинок на слово, только теперь я обратил внимание, что Руслан по сравнению с противником напоминает обычного человека, вышедшего биться с истинным богом. Поединок Давида и Голиафа. Что меня беспокоило сильнее прочего, ныне оттенок кожи Стыня больше всего напоминал лед. От былой синевы не осталось и следа. План Созидателя сработал. На уничтожение его твари Крон потратил свой внутренний холод. Индрират, Ле, казалось, говорит негромадное существо. Само небо разверзлось и исторгло слова, которые можно было высекать в камне. Картгор, Ле, ответил Стынь значительно тише. Говорила мне бабушка, учи языки, Мотя. Так нет же, я чувствовал себя сейчас, как русский, первый раз выехавший за границу. Тубир, блин. Благо, великие кроны решили больше не подвергать меня языковым пыткам. Громадное создание чуть присело и в следующее мгновение выпрыгнуло почти до плотной пелены, называемой здесь тучами, и приземлилось возле Стыня. Точнее, туда, где недавно находился мой союзник. Крон легко ушел от атаки, в следующее мгновение обрушив ледяной клинок на щит Созидателя. От волны разошедшейся силы меня опрокинуло на землю. Хорошо, что я ожидал чего-то подобного, поэтому довольно быстро поднялся на ноги, наблюдая за происходящей рубкой. Мне казалось, что размеры Созидателя и его тяжелая броня должны работать против него. Все-таки Стынь был практически голым, да и гораздо меньше оппонента. Однако это явно действовало как-то по-другому. Мало того, что великан отражал все атаки, он постепенно перехватил инициативу и стал теснить моего компаньона. Что самое мерзкое, в противоположную от меня сторону. Если не вмешаться прямо сейчас, все закончится гораздо быстрее, чем я думал. Самое трудное было заставить тело подняться и приблизиться к бьющимся богам. Все разумные мысли под тревожным набатом, а пункт управления в голове освещался красными вспышками тревоги. Куда ты суешься? Тебя попросту раздавит. Беги. Только образ лихо заставил скрипнуть зубами и подняться с земли. Каждый шаг давался с трудом, словно на меня действовала неведомая сила. Хотя чего я удивляюсь, действительно действовала. В какой-то момент Стынь заметил меня, пусть и старался не смотреть в мою сторону, но это сказалось на его манере боя. Он перестал пятиться и уклоняться, пытаясь выстоять против атак Созидателя. Получалось у него откровенно плохо. Один из ударов гиганта хоть и пришелся на скрещенные ледяные клинки, все же коснулся плеча Крона и вспорол бледную плоть аж до ключицы. Стынь не закричал, даже не застонал. Он глухо зарычал, да и только. Левая рука безвольно опустилась к бедру. Алая кровь потекла по его груди широкой струей. Еще одно подтверждение, что у богов она такая же, как у нас. Но и я уже был на позиции. До сражающихся оставалось шагов 20. Их вполне должно было хватить. Я вытащил со слова зонт, который прежде убрал сюда и выставил Фрост. Я бы очень порадовался, проиграя Созидатель сражения из-за фрустрации. Однако это слово со шведского переводилось как «мороз». Гигант, охваченный горячкой боя, не сразу ощутил произошедшие изменения, хотя должен был. Стынь, словно обретший второе дыхание, молниеносно оттолкнул противника ногой, и тот отшатнулся. Зараза, отшатнулся по направлению ко мне, и тут же обернулся. Из-под хитинового шлема на меня уставились два пылающих ненавистью и силой глаза. Победа, которая казалась неизбежной, начинала ускользать из кроновых рук. Созидатель рванул ко мне со всей неутолимой яростью, на которую был способен. Даже не будь я прибит к земле силой, то все равно бы не смог уклониться. Как можно убежать от несущегося на тебя многотонного скоростного поезда? Вот и я не знал. Хорошо, что у меня в команде был Стынь, зонд, продолжающий работать и почти превративший своего союзника в сосульку, значительно освежил Руслана. Он не успел бы встать между мной и разъяренной махиной, поэтому поступил проще. Догнал Созидателя и вломил ему ногой так, что громадный бог пролетел надо мной. Я даже увидел его удивленные глаза. Крон перекатился по земле, быстро поднимаясь в ноги. Только теперь это был не тот великан, что прежде, а неведомая хрень, напоминающая паука с гигантской головой и толстыми гарпунообразными конечностями. Именно ими он стал размахивать, выдвинувшись в нашу сторону. Сражаться против крона, атакующего двумя руками, задача не из легких, а отбиваться от создания, которое применяет четыре ноги, задача сверхсложная. Хотя Стынь, к его чести, и пытался. Мой компаньон не сразу понял, что целью Созидателя был не он, точнее, не только он, но и его крохотный помощник. В один из выпадов конечность вдруг неестественно изогнулась и устремилась ко мне. Имел ли я хоть какой-нибудь шанс? Конечно, нет. Я давно уже понял, что в драке местных ребят мне ловить откровенно нечего. Поэтому когда твердая нога с острым наконечником прилетела в грудь, я разве что тихонько охнул и повалился на землю. То, что я не умер, можно было назвать чудом. И тем, что в рюкзаке что-то хрустнуло, мой защитный артефакт приказал долго жить. Но самую важную функцию он выполнил. Отвел удар бога. Интересно, имелись бы у меня шансы, если бы прилетело, когда Созидатель был в иной, предыдущей форме. Внутреннее чутье подсказывало, что нет. Обо всем этом я успел подумать, летя на землю. Как-то часто я в последнее время стал падать, как бы ни вошло в привычку. А еще было больно. Здешняя местность Скубги изобиловала камнями всех мастей, от совсем крохотных до вполне внушительных. И подобный массаж для спины пришелся мне не по душе. Боль окутала с головой. В какой-то момент я даже почти выпустил зонт из рук. Не представляю, каким усилием удалось сжать непослушные пальцы. Я понимал, если сейчас отпущу артефакт, он тут же перестанет действовать, и нам ой как достанется. По всей видимости, Созидатель догадался, что зонт завязан на мне, и следует уничтожить крохотное недоразумение, после чего спокойно и без нервов разобраться со Стынем. Я увидел, как надо мной зависла громадная заостренная паучья конечность, и сразу же стремительно понеслась по направлению к голове. Между нами оставалось всего каких-то 20 сантиметров, когда мелькнул ледяной клинок. Стынь отсек ногу паука, под его недовольный звук, напоминающий скрип ногтей, царапающих стекло, а затем нанес новый удар второй рукой мечом в Созидателя. Меня залило пахучей вязкой кровью, так сильно, что на какое-то мгновение стало тяжело дышать. Про то, чтобы что-то рассмотреть, речи вообще не шло. Я вытер лицо свободной рукой, чтобы разглядеть, что же там происходит, но не успел. Стынь стоял над агонизирующим пауком, кромсая его тело ледяными мечами, вновь сияющий синевой и могуществом. Созидатель дергался, однако уже даже не сопротивлялся, а потом меня опять ударило. Я не сразу понял, что это была волна силы. Походила скорее на эпицентр взрыва атомной бомбы. Голова закружилась, перед глазами поплыли цветные круги, тело стало ватным и непослушным. Пальцы, казавшиеся чужими, наконец выпустили продолжающий источать мороз зонт, и единственный, кого можно разглядеть в сиянии его хиста, через пелену наползающего тумана, был Стынь. Величественный крон, раны которого затянулись, тело набухло напряженными мышцами, а промысел обогатился новым божественным рубцом. Я устало выдохнул и повалился на землю, теперь даже не обращая никакого внимания на камни. Создавалось ощущение, словно меня пропустили через мясорубку, и вместе с тем в голове теплились радостные мысли. Мы смогли, мы справились. Единственное, что мне не очень понравилось, крон, наступивший ногой на руку, которая была ближе всего к зонту, и взгляд Стыня, не предвещавший ничего хорошего. Глава 12. Умирать раньше отведенного тебе срока всегда глупо. Умирать от руки того, кого ты считал своим союзником, глупо вдвойне. Наверное, будь у меня больше сил, я бы кричал, матерился, может, даже попытался сопротивляться, чем черт не шутит, когда Скубга спит. Сейчас я устало следил за действиями Стыня. Правда, тот не надавил всем своим весом на руку, чтобы расплющить ее. Лишь медленно поднял зонт и играючи принялся ломать его, как мощный тайфун крушит легкие деревянные домики на берегу. А после убрал ногу и помог мне подняться. Видимо, на моем лице отразилась вся гамма эмоций. Поэтому Крон решил благосклонно изъяснить свое поведение. Артефакт завязан на тебе, а оставлять подобное оружие в чужих руках было бы верхом легкомыслия. Странное дело, но никогда разрушение моих вещей не приносило такого облегчения. Я даже мысленно одобрил поведение Руслана. Он действительно поступил логично. Что он тебе сказал, когда увидел тебя? Зачем ты здесь, брат? Поделился Крон. Я ответил, чтобы убить его. Ага, и тоже в конце добавил брат. Видимо, выражение, которое Анфалар перевел в разряд поговорок, у кронов имело совсем другой смысл. Хотя чего я удивляюсь, в нашем мире у греческих богов тоже были довольно запутанные родственные отношения. Больше всего меня интересовало другое. Стынь получил рубец в этом мире, то есть он теперь отмечен скугой. Я пытался увидеть хоть какие-то изменения в нем, вроде проступающей черноты, но их не было, ни одного темного пятнышка или пигментной точки. Скугга приняла своего нового сына, или прошло совсем немного времени. С другой стороны, у местного мира всегда имелась своя логика. У Руслана было свое понятие чести, его нельзя назвать коварным или подлым. Даже сейчас он не пытался нарушить договор. «Чудны дела твои, Скугга. Идем», — предложил мне Руслан. «Надо посмотреть на мою новую обитель. Да, сбор лута — самое важное, что может быть после любого сражения. И я прекрасно это понимал. Но у меня оставалось еще одно неотложное дело. Подожди минутку, ведь теперь мы никуда не торопимся», — Руслан великодушно кивнул. «Действительно, ныне в распоряжении Стыня была целая вечность. Это мне следовало поспешить. Я, преодолевая ломоту в мышцах и нечеловеческую усталость, проворно, насколько вообще это было возможно, заскользил по камням в обратном направлении, туда, где укрылся Гидденер. Рубежник оказался на месте, в своем импровизированном убежище, будто стиснутый с двух сторон огромными валунами. Во взгляде Гидденера читались страх и недоумение. Наверное, даже здесь он почувствовал всплеск невиданной силы, потому надеялся на хоть какое-то объяснение. «Прояви хист», не предложил, а потребовал я. Рубежник неуверенно протянул руку и на ладони медленно стало проявляться нечто, отдаленно напоминающее оружие. Корявая заостренная дубина, которой едва ли можно было сражаться. Разве что орехи колоть. Воин решил создать оружие. Чего еще ожидать от стражника твердыни Фикой? Меня радовало лишь то, что хист Созидателя не канул в небытие. Уже небольшая, но победа. Существовала ли подобная вероятность? Конечно, но вместе с этим промысел был очень важным и легко находил нового хозяина. Для этого нужен лишь подходящий кандидат. Что все, кто получили благодать от убийства созданий прошлого крона, вновь станут обычными людьми, я тоже предполагал. Не был в этом окончательно уверен, но предполагал. После многочисленных вылазок и расправы над тварями, стражники становились рубежниками, но, как бы сказать, не вполне настоящими. Они лишь были продолжением воли крона. Как бы забавно это ни звучало, новоиспеченные рубежники, если выразиться очень грубо, сами становились тварями, точнее, новыми подданными крона. Промыслил Созидателя лишь перераспределялся среди остальных. Такие рубежники сложно получали новые рубцы, большей частью останавливаясь на первом шаге к могуществу. А теперь, когда Созидатель был мертв, и вовсе лишились своих сил, можно сказать, я значительно ослабил боевую мощь твердыни Фикой, однако взамен дал им нового Созидателя, рубежника с невероятно полезным и сильным хистом, который в перспективе способен стать величайшим воином. Но как все сложится на самом деле, оставалось только догадываться. Все это я рассказал Гидденеру, как мог в условиях весьма ограниченного времени. Не знаю, какие эмоции испытывал рубежник в этот момент. Мне думалось, что он разрывается между признательностью за новый хист и чувством неприязни за то, что я сделал со стражей его родного города. Это понятно, нельзя всегда быть для всех хорошим. Напоследок я сказал лишь, что теперь он может возвращаться, и не дожидаясь ответа, пошел обратно к стыню. «Ты сделал больше, чем должен был», — произнес Крон. «Не знаю, как он догадался о мыслях, которыми оказалась сейчас занята моя голова. Этих богов вообще хрен разберешь». Я лишь кивнул, и мы принялись взбираться на холм. Я внезапно осознал, почему к покорению Эвереста готовится по несколько месяцев. Потому что, чтобы взобраться на чертов холм, у меня ушли практически все силы, которых и так оставалось совсем немного. Поначалу Стынь часто останавливался, чтобы подождать своего нерадивого компаньона, а после и вовсе стал подталкивать в спину. Наверное, он мог бы даже перекинуть меня через плечо и донести до нужного места, но, видимо, проявлял недюжинное уважение к своему крохотному во всех смыслах союзнику. Благородству Руслана можно было только позавидовать. Обитель Созидателя мы увидели сразу. Она укрылась в небольшой природной балке и походила на какой-то лагерь варваров из старого фильма про Конана. Множество развешанных на просушке шкур диких животных, огромная выщербленная дождями плита, стоящая на камнях, залитая кровью и нечистотами яма для отходов. Я судорожно водил взглядом по владениями убитого Крона, но не видел самого важного, Юни. Нет, он не мог убить ее, не должен был, ведь Созидатель не знал, что сегодня умрет. Я отказывался верить, что все случившееся было напрасным. Там, указал Стынь в сторону множества висящих шкур у подножья каменистого холма. С большим запозданием я понял, что Крон имеет в виду. Ну да, действительно, я не увидел самого главного, места, где спал Созидатель, а эти шкуры являлись своеобразным пологом, отделяющим вход в пещеру. Пещеру, ненавижу пещеры, как же они меня достали, но вместе с тем я бегом направился к ней, даже на мгновение позабыв про истерзанное тело. Понятное дело, несколько раз упал, сильно поцарапав ладони. Правда, Крон меня опередил и тут, когда я добрался до укрытия, Стынь уже по-хозяйски откидывал шкуры. На меня пахнуло запахом пота, старых тряпок и почему-то железа. Можно сказать, что в убежище могущественных богов аромат не лучше, чем в квартире какой-нибудь бабушки. Но все же я, преодолевая отвращение, шагнул внутрь. Руслан не отставал от меня, вместе с тем не стремясь вырваться вперед. Может, он думал, что я имею право быть первопроходцем, или опасался каких-то расставленных Созидателем ловушек. Кто разберет этих кронов? Я не был занят подобными мыслями, я рвался вперед, пока пещера внезапно не закончилась. Я даже опешил. Нет, все верно. Вот огромный топчан Созидателя, куча нагроможденного горой тряпья, какие-то сваленные в виде крохотной пирамиды артефакты. Судя по тому, как проворно Стынь оказался возле них, весьма ценные. Вот только лиха нигде не было. Мой разум отказывался верить в происходящее. Неужели все эти жертвы оказались напрасными? Неужели мерзкий Крон убил мою Юнию? Нет, не может быть. Я выпустил хист, тщательно щупая все пространство вокруг, и мое сердце вдруг учащенно забилось от радости. Там, под кучей тряпья, я почувствовал еле различимый отголосок промысла. Такого слабого, будто это был какой-то однорубцовый рубежник. Но я все же стал торопливо откидывать сваленное как попало рубище, пока моему взору не предстало иссохшее тело Юнии. Ее и раньше нельзя было назвать писаной красавицей, а теперь лихо и вовсе являло собой удручающее зрелище. Кожа превратилась в тонкий пергамент, из-под которого остовами разбившегося корабля проступали кости. Черты старого лица еще более заострились, зрячий глаз потемнел в громадном синяке. Единственное, что осталось без изменений, горб. Точнее, он будто бы даже стал еще больше. Юния, позвал ее я. Да, господин, шелестя, как опавшая листва, произнесла лихо. Это Матвей, пытаясь побороть невесть откуда взявшийся ком в горле, тихо сказал я. Я пришел за тобой, Матвей, Матвей. Казалось, она пытается вспомнить, но у нее ничего не получается. Я протянул лихо руку, и Юния боязливо коснулась ее. Меня охватил такой холод, которого я не испытывал, даже когда рядом сражался Стынь, но только в первое мгновение, а потом сразу кинуло в жар. Ощущения были отвратительные, словно рвались мышцы, трещали сухожилия, ныли зубы, напряженно изогнулись кости, грозя сломаться. Я понимал, что делает Юния. Подобно путешественнику, который неделю скитался по пустыне и наконец нашел оазис, она жадно пила мой промысел, впитывала торопливо, рискуя захлебнуться. Краем глаза я увидел, как дернулся Стынь. Если бы я не испытывал чудовищную боль, то, наверное, ощутил нечто вроде чувства признательности. Руслан действительно хотел прийти мне на помощь, хотя мог этого не делать. «Нет, не трогай!» — повелительно крикнул я, не слыша собственного голоса. Казалось даже, что я это просто очень громко подумал. Однако Стынь остановился. Громадный Крон застыл, повинуясь воле слабого рубежника, ныне еще более обессиленного. Не знаю, на что я надеялся. Существо, пытающееся восполнить себя за счет другого, сейчас меньше всего напоминало разумное, и уж точно не походило на известную мне лихо. Но я надеялся, что мне оставалось еще, кроме надежды. «Юния, Юния!» Я уже не мог кричать, только слабо шептал, пытаясь вернуть ее в этот мир, заставить быть прежней. Хотя понимал, что эти мои попытки ей как слону дробина. Судороги свели все тело. Раньше я думал, что такого быть попросту не может. Бывает ситуация, когда у тебя отказывает нога в воде или вдруг плетью падает рука. Но так, чтобы все мышцы одеревенели разом, больше не подчиняясь, это было нечто новое. Удивительно, как я вообще до сих пор не рухнул на кучу тряпья. Перед глазами мелькнула тьма. Никакого света в конце тоннеля или жизни, прокрученной на перемотке. Лишь чудовищное надвигающееся ничто. И когда уже пропала всякая надежда, я услышал свое собственное имя. Матвей. Голос Юнии дрожал, как совсем недавно трепетал перед ней я. Тьма медленно, неохотно принялась отступать, словно жалея о своей несостоявшейся добыче. В нос ударила вонь затхлого тряпья, лицо ощутило слабое тепло худых пальцев. А когда вернулось зрение, рубежное, способное разглядеть мельчайшие детали темной пещеры, я увидел одноглазое испуганное лицо прямо надо мной. Не помню, когда это мы с ней поменялись с местами. «Прости, прости, прости», — честила она, ощупывая меня, словно слепая. «Все нормально. Я же сказал, что приду за тобой». Наверное, редко кто видел, как плачет одноглазая лихо. Я наблюдал за этим прямо сейчас. Слезы Юнии не обладали целебными свойствами, как у той же Сирин, но от них мне становилось необычайно легко и спокойно. Удивительно, но мой план сработал. Не без огрехов, но сработал. Спустя какое-то время она неожиданно вздрогнула и стала пятиться, даже не пытаясь подняться, пока не вжалась в стену пещеры. И все это время с ужасом смотрела в сторону. Я не сразу понял, что стало причиной ее страха. Крон, который прежде талантливо отыгрывал роль кухонной мебели. «Не волнуйся, это стынь, Руслан. Он наш», я замялся, едва не сказав вдруг, «союзник». «Это все из-за нее?» «Да», в его голосе сквозила ирония. «Ты поставил наши жизни на кон, чтобы спасти это существо?» Я ничего не сказал, не имел привычки отвечать на риторические вопросы. А стынь все не унимался. «Ты очень необычный человек, Матвей, и еще более удивительный рубежник. Я не встречал таких самоотверженных и по-своему глупых за всю свою жизнь». Руслан неторопливо подошел к нам. Только теперь я понял, как же он могущественен. Нет, так было и раньше. Просто мне думалось, что эта сила не может разрушительной волной накрыть меня. «Я не могу причинить тебе вред, Матвей», медленно, словно размышляя вслух, произнес он. «Но про нее в нашем договоре ничего не было. Ты, наверное, намеренно забыл упомянуть про существо из моего родного мира. Если ты тронешь ее, клянусь, я не остановлюсь ни перед чем, прежде чем убью тебя. Ты, меня, возможно, не сейчас, но когда-нибудь. Поверь, Созидатель тоже когда-то недооценил меня». Два куска льда, которыми сейчас предстали глаза стыня, буравили меня, словно взвешивая произнесенные слова на каких-то своих кроновых весах правды. А затем Руслан схватил нас и поволок из пещеры. Это не составило ему каких-то особых усилий. Так хозяин питомника тащит топить кутят, устав от их проказ. Он бросил нас у входа в бывшую обитель Созидателя. Не думал, что когда-нибудь свет неба Скукги станет для меня таким ярким. Два обессиленных существа смотрели снизу вверх на Бога, который вершил их судьбу. «Пожалуй, я пока останусь тут», — сказал Руслан, будто бы сам себе. «Мой лай превратил это место в свинарник, но я смогу сделать его привлекательным. Сегодня мы одержали великую победу за эти земли. Мы выиграли схватку за изнанку, и она обрела нового бога. Пойди и скажи об этом остальным, маленький рубежник. Мы оба можем уйти», — дрожа всем телом, — спросил я. Казалось, стынь сомневался. Правда, совсем недолго. После чего повелительно махнул рукой, мол, проваливайте. «Спасибо, Руслан», я тяжело поднялся на ноги, хотя тело, походившее на кусок мяса, притоговленного для отбивной, всеми силами протестовало. Ему хотелось оставаться здесь, лежать и не двигаться. «До скорого. Надейся, Матвей, чтобы наша следующая встреча не состоялась», внезапно строго сказал Руслан. «Для твоего же блага. Более мы не связаны никакими договорами». И Бог скрылся в пещере, явно для того, чтобы провести инвентаризацию приобретенных вещей. «Спасибо, спасибо, мой господин», — бросилась мне в ноги лихо. «Я буду всегда верна тебе. Я буду служить, пока в моих венах течет кровь. Я не смог ей ответить сразу. Рубежный ток пронзил меня от макушки до пяток. Разорванные мышцы налились силой, опустошенный хист вновь вознесся до невероятных высот, а сам я в очередной раз повалился на холодную землю изнанки. Только теперь настроение изменилось. Я глядел на затянутое свинцовыми тучами небо, без малейшего просвета, и думал, разве есть место лучше Скубги? Тело уже давно восстановилось, став еще более здоровым, чем было даже при рождении. Меня сейчас хоть в космос запускай, причем, без всякого скафандра. Господин, вернул меня на грешную землю знакомый голос, который я слышал ночами и который желал услышать наяву. Так, я одним прыжком поднялся на ноги, вот прям как в фильмах с Джеки Чаном, когда герой лежит и вдруг уже стоит на ногах. Надо же, раньше вообще не думал, что так могу. Все-таки восьмой рубец дает небольшие преимущества. Не вздумай никогда меня так называть. Я не господин, понятно, всего лишь Матвей. Ты спас меня. Лиха была готова вновь разрыдаться. Не представляешь, что я испытывала. Я не стал говорить, что немного представляю, потому что разделял эту боль с Юнией каждую ночь, а пару раз так и вообще днем. Ляпнешь что-нибудь не то, подумает, что я обесцениваю ее страдания. Также сейчас в психологии это воспринимается, да, это не повод называть меня господином. Крепостное право у нас отменили еще, я на мгновение замялся, вспоминая, когда это было, то ли в 61-м, то ли в 81-м, короче, давно, господ нет, только друзья. Так что, я протянул ей свою руку, которую Юния напряженно пожала. Это очень необычно, не быть связанной клятвой служения, сказала она, даже нарушенной. Привыкай, тебя еще ждет много удивительных открытий, только давай для начала уйдем отсюда. Не ровен час стынь передумает и вернется. Хорошо, сказала Юния и торопливо, припадая на одну ногу из-за огромного горба, стала взбираться на холм. Только что мы будем делать теперь? Поверь, улыбнулся я, на наш век забот хватит. Пока ты тут сидела в заточении, я успел с легкостью влезть в пару новых неприятностей. Ничего не меняется? Впервые за все время улыбнулась Лиха, и мне подумалось, что эта улыбка на некрасивом лице – самое приятное, что может быть. Ничего, легко согласился я. Глава 13. Я даже не стал прятать Лиха при подходе к Фикаю. Во-первых, опасаться нам теперь действительно было нечего. Едва ли в крепости найдутся те, кто способен противостоять мне по силе. Во-вторых, Юния должна восприниматься теперь как мой верный спутник. Пусть привыкают. Встретил меня лично Анфалар. Безумец, стал на целых два рубца слабее, являясь дополнительным напоминанием о последствиях моего вояжа. Впрочем, рубежник не выражал никакого недовольства, и не только потому, что данный факт его действительно не волновал. Как истинный воин, любые изменения, на которые он не мог повлиять, он воспринимал как данность, вроде извергающегося вулкана. Ты же не будешь кричать на стекающую магму или пытаться с ней воевать. Сколько? Только и спросил я. Мы лишились 13 рубежников, ответил безумец. Невольно станешь суеверным, со вздохом произнес я. Лихо Анфалар окинул мимолетным взглядом, явно сразу оценив ее потенциальное могущество. Впрочем, не выказал никакого страха. Мне думалось, что он вообще не знает такой эмоции. В Фикай запрещен вход существам без дозволения правителя, только и сказал он. Под мою ответственность, брат, клянусь, что пока она здесь со мной, никому из жителей крепости не угрожает опасность. Моего заверения и быстрого рукопожатия Анфалару оказалось достаточно, чтобы мы прошли внутрь. Возле донжона уже собралась почти вся стража, в подавляющем большинстве состоявшая теперь из обычных людей. Сколько там шагов от любви до ненависти. Казалось, я преодолел это расстояние еще быстрее. Был здесь и Созидатель, который, судя по неодобрительным взглядам, тоже не снискал пока всеобщей любви. Оно и понятно, Гидденера явно воспринимали как моего невольного пособника. Он мало того, что не лишился пустого хиста, так еще и обзавелся невероятно ценным промыслом. Форсварар, сидящий на троне, не потерял ни единственного рубца. Оно и понятно, правитель не был любителем вылазок, что, впрочем, никак не отразилось на его настроении. Форсварар выглядел хмурым и недовольным. Мне даже не нужно было гадать почему. Матвей, начал говорить он, но не закончил. Хотя чего уж там, и так все ясно. Я понимаю, что сильно ослабил вашу крепость, прервал я его, и готов помочь в усилении ваших стражников, тех, у кого еще остались рубцы. Каким образом? поинтересовался Фарсварер. «Я принесу артефакты из моего мира, защитные, атакующие, любые, какие только вы сочтете необходимыми». «Чура не пропустит», — отрицательно помотал головой правитель. «У меня есть небольшая лазейка, так что с этим проблем не возникнет». «Что взамен?» — поинтересовался Фарсварер. «Я даже воздуха побольше набрал, чтобы выдать наглость, которую придумал еще на пути сюда. Осколок, который остался у Анфалара, как я понимаю, он все равно потускнел. Не Анфалар, конечно, осколок, так что надолго его не хватит. Вы можете продать осколок чурам, но чтобы приобрести артефакты уйдет время. К тому же, как я понял, купить их можно в одном из больших городов, и стоить они будут немало». «Все так», — согласился Фарсварер. «Но останемся ли мы довольны сделкой? Я принесу первую партию, а вы уже решите, стоит оно того или нет. Если покажется, что ты продешевил, я принесу еще». Так что, конечно, это было в какой-то мере даже подло. Фарсварер сейчас находился в весьма зависимом состоянии. Я бы и врагу не пожелал такой участи. Что до осколка, я вообще не особо представлял, зачем он мне нужен. Однако в голову пришла светлая мысль. Если великий князь так увлечен сбором осколков, то почему бы и мне не приобрести такой по случаю? Фарсварер подозвал к себе Анфалара и долго с ним переговаривался. Я все понимал, поэтому не торопил. Подобная сделка требует серьезных раздумий. И когда Анфалар, в конце концов, отошел от правителя, я был готов к любому исходу, в том числе к отказу. Однако безумец вытащил со слова слабо светящийся осколок. Правда, отдавать его не торопился, мотнув головой в сторону Фарсварера. Я понимал, дружба дружбой, а подобные дела надо заверять официально, может даже нотариально, что мы с правителем Фикоя и сделали. «Когда тебя ждать?» – спросил Фарсварер. «Через пару дней», – ответил я. «Мне нужно узнать, какие артефакты есть у моего торговца. Вдруг понадобится немного подождать для приобретения наиболее подходящих». Правитель согласно кивнул, мол, так тому и быть. «И, Фарсварер, мне очень жаль, что так все получилось, но это было необходимо. Как я понял, место прошлого крона занял другой, не отреагировал на мои корявые извинения правитель. Расскажи нам о нем». «Ну я и рассказал все, что знал сам, заодно поделился своими размышлениями относительно возможных изменений. Скорее, выступил в роли синоптика, только мой прогноз едва ли подвергался сомнениям. Стоит ли нам опасаться прямого вторжения? Я еще раз оглядел хилое воинство Фикоя. Едва ли они смогут оказать достойное сопротивление. Стынь попросту не заметит этих бедолаг. Дела смертных крона не интересуют. Однако ему комфортна определенная температура. Вам нужно готовиться к зиме». Фарсварер окинул меня непонимающим взглядом. Поэтому пришлось потратить еще четверть часа, чтобы объяснить, что такое зима и с чем ее едят. Только после этого прием был закончен, и я попрощался с Фарсварером. Чувствовал я себя при этом гаже некуда, да и как иначе. Наличие совести – признак хорошего человека, а именно таким я себе и считал. Вот и лихо подлила масла в огонь. «Ты обрек на страдания целый город ради единственного СС-существа. Думаешь, не стоило этого делать?» «Нет, я благодарна, но это будет мучить тебя день за днем. Я боюсь, как бы подобное не разрушило тебя, Матвей. Ты не умеешь жить, СС, когда знаешь, что из-за тебя страдают другие». «Все так», — признался я. «Скажу больше, я уже начал думать о том, как бы переселить Стыня подальше отсюда». Юния удивленно посмотрела на меня единственным глазом, почти как Кутузов, оглядывающийся уходящие от Москвы обозы. «И что ты придумал?» «Пока ничего, но я работаю над этим». Не успели мы дойти до городских ворот, как нас догнал Анфалар. Я уже было подумал, что безумец прибежал явить волю правителя, мол, они погорячились и сделка расторгнута, если подобное вообще реализуемо. Однако Анфалар удивил, хотя бы тем, что начал разговор не сразу, а принялся то краснеть, то бледнеть, да еще постоянно поглядывал на Лиха. Но поняв, что она никуда исчезать не собирается, все же собрался духом. «Я хотел передать кое-что Алене. Вот тут уже я чуть не выпал в осадок. Походило на какой-то первоапрельский розыгрыш. Но Анфалар меньше всего напоминал веселого пранкера. Больше того, безумец вытащил какое-то ожерелье, собранное из мелких камней, с виду, самых обычных, будто только что подобрал их на тропе, проделал дырку в середине каждого и нанизал на крепкую бечевку. Короче говоря, это больше походило на какой-то инструмент пыток, но никак не на дорогое украшение. Это моей матери. Его ей подарил в свое время мой отец. Я бы хотел, чтобы ты передал ожерелье Алене. Ты уверен? Единственное, что смог я из себя выдавить. Я понимаю, что мы не можем быть с ней вместе. Она такая, какая? Я до сих пор не мог поверить, что безумец надо мной не издевается. Умная, хозяйственная и красивая. Она станет достойной женой любому воину из твоего мира. И пусть мы не можем быть вместе. Так, Анфалар, притормози. В общем, я все понял. По поводу «не можете быть вместе» и все такое, не беги впереди рычащего стального зверя. Думаю, еще не все потеряно. Ты опять что-то придумал, брат? С надеждой спросил безумец. Пока ничего, но для начала я хочу поговорить с Аленой, а уже потом мы будем что-то решать. Мы обнялись, и я наконец-то покинул Фикай. Можно сказать, что дурное впечатление с Форсварером было компенсировано беседой с Анфаларом. Чудесны дела твои, Господи. Вот как тут не поверить в высший замысел и любовь с первого взгляда? Какова вообще была вероятность, что пустомеля из моего мира и воин Скугги смогут быть вместе? Около нулевая. Но если в дело вмешается один развеселый рубежник, все вполне могло получиться. Что все это значит, СС? Спросила лихо. Знаешь, много всякого произошло с тех пор, как мы расстались. И так получилось, что у меня теперь вроде как приспешница. Приспешница или СС вроде как приспешница, это не грибы на дереве, просто так не заводится. Я сам не понял, если честно. Сначала я думал, что она скорее мешает, а сейчас понимаю, что и пользы от нее хватает. Раньше я бы с удовольствием сбагрил ее кому-нибудь, а теперь вроде даже жалко. Будет любопытно на нее поглядеть. СС, последние буквы Юния произнесла с некоторым удовольствием. Предупрежу сразу, не собираюсь я ее пить, как и твою нечисть. Думаю, найду цели интереснее. У тебя едва ли получится ею наесться. Она пустомеля. Подожди, это СС та самая? Интересно, наступит день, когда ты перестанешь меня удивлять. Она закончила, многозначительно цокнув языком. Я сам усмехнулся и достал новую трубку. Теперь ты сама можешь зайти и выйти, когда захочешь. Но через Чуров мы можем пройти только так. И подержи у себя осколок. Не хотелось бы, чтобы Чуры узнали о нем раньше времени. Юния юркнула внутрь, даже не пискнув. Вот что значит побыла немного в услужении у сумасшедшего крона. Поняла, что жизнь вместе со мной не такая уж и ужасная. А сам я заскользил по Скугге, не обращая внимания на меняющийся скудный пейзаж. На душе было удивительно хорошо. И это несмотря на оставленного в этом мире бога, ослабление Фикоя, очередное смертельное поручение великого князя. Можно сказать, что у меня настроение менялось так же быстро, как у наркомана. Но это было не совсем так. Я раньше всегда веселился, когда мне говорили: «Забей, живи сегодняшним днем, не думая завтра». А теперь вдруг это получилось само собой. Просто что-то перещелкнуло. У меня прежде никогда не было полной уверенности в себе и своих силах. Однако сейчас я понимал, что нет ничего невозможного. Я все смогу, если действительно очень этого захочу. Былобыслав поджидал меня на стороне Скугги, всматриваясь вдаль. Что он ждал именно Матвея Зорина, не было никакого сомнения. У меня в последнее время выработалась удивительная чуйка на подобные вещи. Учитывая, что я пришел совершенно к другому проходу, с противоположной стороны которого должно оказаться питерское подворье, это было как минимум интересно. В Скугге произошли изменения, задумчиво сказал он, пытаясь прожечь меня взглядом. В мире постоянно что-то меняется, легкомысленно ответил я. И еще ты получил рубец, второй в этом мире. Скугга любит меня, продолжал я корчить из себя дурака. Былобыслав тяжело вздохнул, давая понять, как ему непросто общаться с идиотами. Я думал, что каждый чур отвечает только за свой проход, решил я взять инициативу в свои руки. У головы есть свои небольшие преимущества. Вот тогда я и не думал, что Былобыслав из шишек. Понятно, что голова Выборга – это не такая важная персона, как питерский начальник, но все же, возможно, у моих братьев скоро появятся к тебе вопросы. Только ко мне, не к великому князю, который собирает. Слово «осколки» не сорвалось у меня с губ. Сработал договор и чувство самосохранения. Рубежник должен отвечать в первую очередь за себя. Что до великого новгородского князя, за ним уже наблюдают, многозначительно ответил Былобыслав. Вот как, любопытно, что это значит. Раньше я думал, что чуры не вмешиваются в дела смертных. По крайней мере, Так оно прежде и было. Интересно, возможно ли полномасштабная война нашего княжества с этими могущественными существами? И что самое занятное, я до сих пор не знал, придется ли мне вмешиваться в таком случае или удастся постоять в сторонке. Ладно, будет день, будет пища. А следом мы переместились в подворье. И что самое удивительное, на этот раз даже не пытался прощупать на предмет контрабанды. Будто бы знал, что ничего противозаконного у меня не найдет. Матвей, помни о том, что каждое малейшее действие пешки может привести к глобальным изменениям на шахматной доске. Я улыбнулся. Вот только подобных ликбезов относительно настольных игр мне сейчас и не хватало. «Я не пешка», — сказал я ему. «Я знаю. Поэтому и последствия могут быть более внушительными. Наверное, по законам жанра мне надо было ответить ему что-то хлесткое. Однако в голову ничего не пришло. Поэтому я вышел на простор подворья, оставив последнее слово за Былобысловом. В целом, он был прав. Я с легкостью ломал дрова, не сильно задумываясь, что будет потом и на чьих судьбах это отразится. Но блин, я же не даосский мудрец, который выбирает, куда наступит, чтобы ненароком не загубить какого-нибудь муравьишку. И да, я по возможности старался исправить последствия своих действий. Пусть это и не всегда получалось. Ну что, встретил меня Леопольд, все в порядке, как видишь, я цел и здоров, и с рубцом, прокомментировал он явное. Не знаю, почему я сделал то, что сделал. У меня сроду не было любви к театральным представлениям, но сейчас я на мгновение снял кулон, с удовольствием глядя, как округляются глаза Ля, а затем надел снова. Почему-то подумалось, что это важно сделать. Два рубца чужого мира. Тебя при... Он осекся, заозиравшись по сторонам, и продолжил очень тихо. Тебя приняла изнанка. Это к вопросу, стоит ли со мной заключить союз или нет. А теперь поедем домой, Ля, не поверишь, как мне хочется спать. Стоит ли говорить, что до дома на мойке мы домчали так быстро, что я даже не успел закимарить. В довершение Лео довел меня до самых дверей, и явно не из-за того, что беспокоился о моей безопасности. Я видел, что рубежник все время порывался мне что-то сказать, но так и не решился. Утро вечера мудренее, похлопал я его по плечу. Давай оставим все разговоры на завтра. Встречали меня с фанфарами. По крайней мере, нечисть выстроилась в струнку, а парадом командовала сама Алена. Разве что сирен не хватало. Это понятно, она птица вольная. Да и благоразумно осознала, что если так пойдет, ее сиренская печень скажет «до свидания». «Ну чего, хозяин, рассказывай». Ходил вокруг меня бес, даже пару раз потрогал за штанину. От Григория не укрылось появление Хиста. Вообще, счастливый бес выглядел так, словно приложил к этому свою покрытую рыжим волосом руку. «Во-первых, вот, держи», — протянул я Алене побрякушки из камней на бечевке. «Это тебе передал Анфалар. Какие красивые». Бережно взяла подарок Пустомеля, а он что-нибудь говорил, я почувствовал, как дрогнула трубка. Похоже, Лиха едва сдерживалась от смеха. Ага, у нее к этим амурным делам было примерно такое же отношение, как и у меня, нечто вроде аллергии. Много чего говорил, по этому поводу мы с тобой еще побеседуем, но потом. Ну а теперь, если честно, не знаю, подходящий ли это момент, но другого точно не будет. Юне, вылезай. Появление Лиха вызвало эффект разорвавшейся клизмы. По крайней мере, нечисть натуральным образом сдриснула в разные стороны. Разве что Алена осталась на месте. И то лишь потому, что до сих пор разглядывала ожерелье. А когда решила обратить внимание на дела в реальном мире, только вздрогнула. Это понятно. Внешность у Юнии была немного, как бы сказать помягче, специфическая. «Ой, а вы баба-яга?» Беззубый рот Лиха расплылся в улыбке. «Я тоже оценил шутку. Ну да». Для непосвященного человека определенное сходство было. Нет, я СС, одноглазая Лиха, рада познакомиться очно. А, ну да, кивнула Алена, словно это было само собой разумеющееся. Ну что, добро пожаловать. Вы голодны, кушать что-нибудь будете? Алена Николаевна, побойтесь Бога, это же Лиха, пискнул откуда-то сверху Гриша. Вы еще предложите ей нас схарчить. Так, никто никого есть не станет, сказал я, в этом можете быть уверены. Юния, кстати, Лиха зовут Юния, будет с нами жить, пока, не знаю, пока что, пока не захочет уйти. Я не к тому, что тебя кто-то гонит, поторопился я с объяснениями, но если ты вдруг захочешь уйти, тебя никто держать не станет. Юния посмотрела на меня с благодарностью, по крайней мере, мне так показалось. а потом необычно зычным голосом произнесла: «Ну-ка, пеньки, вылазьте». Моя нечисть, пусть и с некоторой опаской, стала выползать. Точнее, выполз как раз Митя. Гриша появился за Аленой, держась за ее ногу, словно пустомеля могла как-то защитить его от лиха. «Есть я вас не буду, СС. Если будете относиться ко мне с миром, тем же и отвечу. Моя задача, СС, как и ваша, помочь госпохозяину», — быстро поправилась она. «С чем помощь?» — удивился Гриша. «У нас вроде все хорошо. Хозяина вон ценит, в Петербург перевели. Дальше, только Новгород. Сделают правой рукой великого князя». Я чуть не закашлялся, представив подобную перспективу. Вот кем-кем, а даже левой пяткой Святослава становиться мне не хотелось. Не то что правой рукой. Пусть Марат мучается в одиночку. «Ладно, все разговоры завтра», — махнул я рукой. «Я спать. Матвей, как будет время, погляди, я тебе там джинсы заказала», — вставила Алена. «На кровати лежат. Синие», — улыбнулся я. «Ага, а ты откуда знаешь?» — догадался. «Если тебе цвет не нравится, то зря, он сейчас опять в моду входит. И модель очень хорошая, все нормально. Синие, так синие. Что там говорят, от судьбы не убежишь». Не сказать, чтобы я особенно пытался, но в то же время считал, что могу сам влиять на собственное будущее. Так оно будет или нет, поглядим. Интерлюдия. Алексей Вредитель, тощий крон на входе в сокровищницу, хищно ощерил зубы, словно разглядывая сочный кусок мяса, который собирался съесть. Марат невольно поежился, но постарался не выдать внутренней дрожи. Он понимал, что никогда не станет для них своим. Однако и страх показывать нельзя. Если почуют, что ведун их боится, пиши пропало. Все это оцепление из Кощеев, которого бы хватило для вторжения в чужое княжество, только и ждало его осечки. Марат понимал, что никогда не подружится с ними. Вековые деревья не смотрят благосклонно на молодые обласканные солнцем побеги. Но все же башка с определенным достоинством прошел через все рубежи охраны и, чтобы немного передохнуть, невольно оперся о стену сокровищницы, спрятанной в самом центре Дворцового острова. Сила здесь давила так, что подкашивались ноги. Печати, набухшие чернильными бубонами, медленно пульсировали, совсем как живые. Тут не работали гостевые заклинания. Любой, даже самый опытный рубежник чувствовал себя здесь неуютно, как мелкий зверек, выбравшийся на тропу грозного хищника. Только один человек имел полную власть над всем, что происходило в сокровищнице. Только на крови одного были завязаны все защитные печати и заклинания. И он сейчас стоял спиной к башке, скрестив на груди руки. Марат не любил бывать здесь, но понимал, что в то же время это определенная степень доверия. Редко кто получал допуск в великую сокровищницу великого князя рода Никитинских. Когда отец решил построить отдельную кладезницу здесь, в новом городе, его никто не понимал, начал Святослав. С точки зрения средоточия силы и степени защиты, с Новгородом мало что может сравниться. Но отец был прозорливее остальных. Он понимал, что Петербург станет знаковым городом, и здесь понадобится собственная сокровищница. «Ваш отец был мудрым человеком, преодолевая чудовищную боль в зубах», — ответил Марат. «Все это время он старательно изучал носки туфель великого князя, потому что свет собранных осколков резал глаза. 9 частей оси другого мира, из которых лишь один мерцал, а остальные источали силу и слепили, рискуя сжечь роговицу. Осколки лежали в специальных бархатных нишах, а те в свою очередь возвышались на длинных серебряных постаментах. Будто хозяин сокровищницы пытался выделить осколки среди массы полезнейших реликвий. Хотя, по мнению башки, они были значительно ценнее. Он помнил поговорку, услышанную от кого-то на заре рубежничества: «Кто владеет осколками, владеет миром». Ваш отец понимал, что рубежники уважают лишь силу. Он положил начало тому, что продолжили вы. Марат на мгновение поднял взгляд, потому что почувствовал, как на него смотрит великий князь, и увиденное ему совершенно не понравилось. Башка не смог прочитать эмоций, которые плескались в глазах, чего не случалось очень давно. Святослав словно был чем-то одурманен. Легкая дымка безумия во взгляде исчезла будто по мановению. Великий князь нахмурился и отвернулся от Марата. «Что там с нашим бедовым?» «Техники сказали, что вчера вечером перестала работать прослушка». «Все так, ваше величество. Сейчас разбираемся, что могло случиться. Какие варианты? Неисправность, скачки напряжения или еще что-то?» «Я разберусь, ваше величество». Как специалист в этой сфере, Марат сам не верил в то, что говорил. Он лично подбирал жучки с высокой устойчивостью к скачкам электромагнитного излучения. Это раз. Магическим образом их тоже едва ли можно было сломать. Это уже два. Каждый жучок защищен разными хистами этого мира. Более того, парочка была накрыта магией скубги. Так, на всякий случай, хотя подобное и выглядело паранойей. Башка перебрал в голове множество вариантов. Ничего не подходило. Разве что явился кто-то из прави, образцов магии которой у них не было. Да просто сжег всю аппаратуру, но это бред. Откуда у Матвея могут быть такие друзья? Или все же могут, какой-нибудь изначальный крон? Нет, тогда бы сработали сигнальные городские печати, да и все изначальные наперечет. Есть один в португальском королевстве, еще один у османов, все прочие пусть и кроны, но слабее. Когда рушилась правь, они сбежали оттуда воинами, по силам равные Кощеям, возвысились уже потом, после многих лет пребывания в этом мире. Как тот же Алексей Вредитель, или Макс Чесади. В общем, загадка была прелюбопытная. Марат ломал над ней голову всю ночь, но так ни до чего и не додумался. Он пришел лишь к тому, что, как только квартира опустеет, спецы заменят все жучки. Разберись, мне нужно знать, что замышляет этот выскочка, а он точно что-то замышляет. С пещерой мне жил и тянул, тут же вдруг даже спорить не стал, лишь попросив отсрочку. Да, это весьма странно, Ваше Величество. Не смог не согласиться Марат. А что дракон? Он пока не проявил себя, не разговаривал с Матвеем на какие-то темы, связанные с орденом или проявлением своей сути. И у нас нет доказательств, что он дракон. Проверку нечистью Леопольд прошел. Не нравится он мне, нахмурился Святослав. У меня на это чуйка. Я понял, Ваше Величество, наблюдение не снимаем. Мне кажется, что бедовый тот самый человек, который может скомпрометировать дракона. Марат кивнул. Спорить с великим князем было бесполезно. Порой он напоминал избалованного ребенка. Тут действовали лишь мягкая сила и время. Правда, немного усугубляла ситуацию обнаружение схрона ордена пришлых. Теперь великий князь уверен, что таинственный дракон, следы которого они находили на многих документах, и есть ли, на то указывало изрядное количество улик, туманное прошлое, отсутствие родни и самое главное – Лео не желал делиться тайной своего хиста. Нет, никаких особых законов по этому поводу не было, скорее нечто вроде обычного братства дружины. Каждый представал названным братом друг другу, потому не скрывал истинную силу от товарищей. Это ушло дальше, когда любой рубежник из княжества знал всю подноготную о дружиннике, но не всегда хороший замысел оканчивается прекрасной реализацией. Так вот, Лео не желал открывать тайну своего хиста, оттого и был среди прочих ратников своеобразной белой вороной. Шутка ли, за 40 лет служения, если верить документам, и Марат, и великий князь были намного младше, так и не обзавелся верными друзьями. Башка бы сослал его к черту на куличке, где Лео волей-неволей пришлось бы работать на благо княжества, но у Святослава был другой характер. Для него мир четко делился на белое и черное, на друзей и врагов. Если ты не с ним, то против него. А удалять от себя врага, пусть и мнимого, великий князь не собирался. Потому ратника, который прежде следил за порядком среди нечисти, отрядили охранять бедового, надеясь, что тот раскроется. Марат прежде проверил все по своим каналам, подобное распоряжение казалось излишним. Да, Лео странный рубежник, но разве есть вообще нормальные среди тех, кого судьба наградила промыслом? В том-то и дело, что нет. Но раз его величество хочет постращать своего подданного, зачем же ему отказывать? Совсем скоро я соберу 9 пылающих силой осколков и осуществлю задуманное, башка, с явным придыханием произнес Святослав. А вот это Марату не понравилось совершенно, хотя бы потому, что слышал он подобное впервые. Что еще за задуманное? Какие еще 9 осколков? Что это нашло на Святослава? И почему он, Марат Равилевич, вообще не в курсе всего этого? Простите, Ваше Величество, почти шепотом обратился он. 9 пылающих силой осколков, недавно ты назвал моего отца мудрым человеком. На деле он был таким же, как все, глупым и неамбициозным. Точнее, он желал не более того, чего может желать обычный князь одного из многочисленных княжеств. Стать сильнее самому, захапать побольше земель у соседей. Марат молчал. Он считал, что у них с великим князем вполне доверительные отношения. Однако ничего из того, что говорил Святослав, башка раньше не слышал. Он был заурядным рубежником, и силой, которая попала в его руки, распорядился не менее заурядно. Он впустил силу осколка в себя, желая иллюстративно подтвердить свои слова. Великий князь указал на едва мерцающий, почти истощенный осколок. Это уникальные сосуды с энергией. Их даже нельзя назвать артефактами. Части Великой Оси Прави, невероятная сила, заключенная в обычных с виду кристаллах. Сколько их осталось в мирах? Немного, ответил Марат. Каждый осколок бесценен, и большую их часть собирают чуры. Ты никогда не задумывался для чего? Марат думал об этом, и много. Как только узнал крохотный секрет правской нечисти, но даже его умственных способностей не хватило, чтобы найти ответ. Потому что осколки сами по себе, не просто громадные батарейки, они часть великого целого, часть оси, точнее, осей. Мои предки узнали этот секрет давно, вот только ничего с данной информацией не делали, боялись даже думать на эту тему. Все, на что хватило моего отца, питаться энергией изначального осколка, пока тот не разрушил его. Хотя тут моего папочку можно только похвалить. Если бы его тело не стало разваливаться, он бы вряд ли озаботился потомством. И ни меня, ни сестры не было бы. Святослав стал расхаживать взад-вперед. Под сводчатым куполом сокровищницы, в тени великих осколков, великий князь представлялся адским демоном. Разве что без рогов. Марат не мог поверить в то, что увидел и услышал. Все это время он думал, что ему удается легко манипулировать князем. На деле оказалось, что Святослав ведет собственную игру, в которой башке попросту не отводилось места.